Драгоценные коллеги мои, я хочу дать некую поддержку тем, кто боится проводить пробные вот эти диагностические сессии первые бесплатно. И мы с наставниками прям долго вчера обсуждали, что прямо у некоторых есть конкретный стопор, ну вообще у тех, кто до сих пор еще мало их провел или вообще не провел, хотя вроде таких уже у нас не осталось на программе. Ну, в общем, что у тех, у кого вот прям стопор проводить диагностические сессии, вот эти пробные, первые, как угодно назовите, но важно, чтобы это название вам нравилось, да, чтобы вы сами чувствовали отклик от этого названия. Да, прошу прощения, у меня малышок тут на заднем плане пиликает. Но я решила, что раз у меня есть порыв сейчас записать, я сейчас с ним сделаю лучше этот порыв, реализую этот импульс, да, не буду откладывать и запишу как есть. Предпринимательский подход, в конце концов. Главное, что пользу я вам дам сейчас вот в этом аудиосообщении. Так вот, про пробные сессии и какие стопоры тут есть, чтобы их проводить. Ну, первый стопор — это, конечно же, вообще про страх того, что я вообще-то не смогу провести ее, и вообще я боюсь, вдруг я не справлюсь в целом, и вообще, может, я не готов работать психологом. Ну, это очень глубокая тема, и круто, если вы на этой программе это осознали. В помощь вам практика, и практика с Бадди, и это все, конечно же, это все решается, но это решается, естественно, в работе с клиентами уже. Поэтому просто поставьте какие-то символические цены и начинайте работать, да? Не задирайте цены, начинайте работать, поработайте так первые там месяц-два, пока не почувствуете больше уверенности. И уже потом проводите и продавайте на диагностических сессиях дороже свою работу. Вот, значит, второй стопор, который, как некоторые выяснили для себя, что а у меня вообще некуда записать. Мне вообще-то у меня нету времени работать с новыми клиентами. И ура! Ну, то есть между моей, там, не знаю, основной работой, еще учебой, еще вот еще чем-то, и отдыхом, и семьей, как бы оказывается, что у меня, в общем-то, и некуда записывать людей. Даже если они хотят, даже если они сами пишут и пытаются записаться. Тоже важный инсайт, да, смотрите урок про пространство, про место для новых клиентов вообще. Еще раз его можно вот пересмотреть и вообще посмотреть на свой график и на то, а зачем мне эта работа, хочу ли я действительно это то, что я хочу делать, и как, и когда. Ну и третий момент, самый-самый-самый такой вот прям ух, глубокий, подсознательный, неприятный, это огромный страх халявщиков, что я боюсь делать пробную сессию, боюсь ее делать по сниженной цене и боюсь делать ее вообще бесплатной, потому что я боюсь, что придут халявщики, что меня поиспользуют и потом не останутся у меня в долгосрочную работу. Ой, вот тут вот на этом месте мне прям хочется сказать. Дорогие коллеги, подумайте, в принципе, про свой ресурс. Вообще, вы находитесь сейчас в каком состоянии ресурса? Потому что когда у нас есть страх, что наши последние крошечки нашего, значит, ресурса кто-то возьмет, сожрет и поиспользует, и у нас не будет никакого выхлопа, ну, это значит, что мы находимся в состоянии какого-то истощения, да, в состоянии вообще неготовности давать. И тут, возможно, нужно сначала как-то восстановить свой ресурс или поработать над иррациональным убеждением, что вокруг меня только халявщики. Может быть, вы сами тоже как-то немножко халявщик, может быть, это какое-то зеркало, какая-то проекция, может быть, это какая-то травма ваша, что вас много использовали вообще в жизни. Я сейчас не говорю про клиентов, которые на бесплатные записываются вещи, а в целом. Да, то есть тут это хороший повод заглянуть в себя, потому что, как вы видите просто по нашему чату, очень многие коллеги проводят бесплатные сессии, и к ним потом записываются даже на дорогие сессии платно. И я в том числе такой человек. Вот я, например, к своему коучу, когда приходила несколько лет назад, она мне честно, бесплатно провела целую часовую сессию ознакомительную первую, бесплатно вообще. Цена за сессию у нее была приличная уже тогда, сейчас еще более приличная. И я осталась у нее тогда в работе, потому что я для себя увидела ценности в целом. Я, ну, как бы я приходила вот на нее, и, ну, в итоге я осталась работать с ней. Хотя я пришла изначально бесплатно. И у меня такое было много где. Когда я приходила, пробные какие-то брала занятия, еще что-то, и потом покупала пакеты, абонементы и так далее, и так далее. И да, это на самом деле хороший инструмент. Ну, я провожу бесплатные мастер-классы зачастую, бесплатные какие-то практикумы, после которых люди приходят и записываются на платные группы. Да, не все люди, не все 100 человек, которые пришли на практикум, запишутся потом на платную группу. Но часть обязательно запишется. Какая? Это уже вопрос того, каких я клиентов привлекла, как, с каким настроем я это вела, как я по скрипту двигалась или не двигалась, вообще думала я о том, что я продаю или не продаю и так далее. Ну, то есть тут уже всякие есть детали, нюансы, но тем не менее. Вот, поэтому, пожалуйста, те, у кого есть страх халявщиков, вот подумайте про эти, пожалуйста, пункты, и я надеюсь, что это сообщение вас как-то поддержит и вдохновит, и дальше вы, ну, для себя сделаете какой-то выбор, как вы будете работать с этой темой внутри себя и как вы будете приглашать клиентов к себе на действительно платную работу. Вот, выбор здесь, как взрослых у вас людей, есть, естественно, свой. Можете не проводить пробные сессии вообще. Это ваш свободный выбор. Я здесь даю просто рабочие инструменты конвертации в современном мире, да, вот как бы привлечение и продажи в современном мире, вы можете, как бы, вы можете двигаться своим каким-то путем. Я это уважаю, я это поддерживаю. Просто это ваш выбор. Вот, а так всех обнимаю, всем чудесного-чудесного дня.